Совет церквей начал подпольное издание Библии, и частично нужда восполнялась из этого источника. Но СССР большой, и литературы не хватало, а издание сопровождалось риском и большими трудностями. Прослышав про миссию «Свет на Востоке», Николай стал искать контакты с ней. Хорошему знакомству с миссией помог друг Виктор Бланк, который, к счастью, в 1976 году уехал с семьей в ФРГ на постоянное жительство. Перед выездом в Германию друзья заключили договор, что Виктор будет оттуда высылать духовную литературу, притом в большом количестве. Для выполнения своего обязательства Виктор пошел на служение в миссию «Свет на Востоке» и сразу же начал высылать бандероли от себя и от других лиц. Но опять возникли трудности. На границе эти бандероли отправлялись назад в Германию, и на отправителя налагали штраф за каждую отправленную им бандероль. Горячие молитвы понеслись к Богу о насущной нужде народа Божьего. И Бог вразумил брата Виктора попробовать другой путь. Он узнавал, кто собирается ехать туристом в Москву, Ленинград или Одессу, и просил их взять несколько Библий. Много Библий через границу не проходило, но по одному экземпляру иностранцы имели право провозить через любую границу, как свою собственность. Также ехали туристы с литературой из социалистических стран, но нужны были надежные адреса в тех городах, куда они приезжали. Найти в то время надежных, притом смелых людей было не так просто. И часто Николаю приходилось ехать навстречу самому. Это было связано с большим риском. Ведь вместо иностранца мог оказаться и чекист. И тогда беда вплоть до суда и тюрьмы. Но Николай во имя Господа и ради Божьего народа шел на такие опасные встречи. Николай брал с собой старшую дочь, которая издали наблюдала за такой встречей, чтобы хоть знать, арестовали отца или нет, и на чем и в какую сторону его повезут. И снова проблемы с доставкой литературы домой. Одним словом, чтобы поступила Библия во Фрунзе, ей нужно было пройти долгий, тернистый путь. Братья же, получая Библию в подарок, даже не подозревали, какой ценой она досталась. Николай с первого дня своего служения дарил Библии всем братьям, избиравшимся на служение в общинах, а также диаконам и пресвитерам при их рукоположении. Молодые люди, которых он сочетал браком, также получали в подарок Библию как основной закон своей семейной жизни. В дни рождения и юбилеи многие братья и сестры получали такой же драгоценный подарок, так что Библии требовалось все больше и больше. Виктор Бланк тоже не был удовлетворен теми крохами, которые мог отправлять через отдельных туристов, и он решил экспериментировать. С разрешения директора миссии он покупал старенькие микроавтобусы, делал в них тайники и заполнял их до отказа духовной литературой. Затем сам, а иногда находил брата-христианина, ехал как автотурист в Советский Союз. Это уже была хорошая партия Библии и Евангелии. Через границу, несмотря на тщательный досмотр, как правило, благополучно проходили почти все автобусы. Литературу, как ни искали, не находили. Но проблема была в другом. Как разгрузить эту партию литературы, чтобы ее не конфисковали? Ведь все туристические машины обязательно ставились в гаражи при гостиницах, а выезд на них туристов контролировался чекистами.